38. Носки ушли в отстой, а Янки ввысь, но не в Бруклине. В Бруклине носки продолжали восхождение. Тед приучился употреблять кофе и траву еще до рассвета, сидя на крыльце. Стерег прилет газеты. Дальше ее можно было либо выбросить, либо припрятать под кроватью и залечь поспать еще на пару часов, пока бодряк от кофе и расслабон от травы боролись за его усталый мозг. Через несколько часов Тед просыпался вместе с Марти. Помогал ему облачиться в фанатские одежки красных носков. «Ты себя не чувствуешь чуточку глупо? Взрослый человек, а носишь символику спортивной команды, как малолетка». «Нет», — ответил Марти, — «мне нравится. Она меня определяет, как оперение птицу». Затем они шли к киоску Бенни. Сегодня, после поддельной победы Бостона, никакой коляски, никакой трости. Марти шел как кум королю. Упадок носков. А значит, и Марти завершился. Седые пантеры при подготовке сцены проявили рвение чуточку с перебором. Но, с другой стороны, заняться-то им было нечем. Нечем абсолютно. Первый признак сверхусердия — Тед засек при появлении мальчика-разносчика «Таймс» на велосипеде. Тот несся к ним и вопил: «Бля-бля-бля, хуесосы, мать их сосать, ебать в жопу, в засос, сиськи, соски, бляди, янки!» «Мне нравится этот пацан», — сказал Марти и крикнул мальчишке. «Что стряслось, пострел?» «Носки выиграли», — спросил Тед неуверенно, суфлируя мальчику. В смысле эксперимента с матершиной пантеры явно дали пацану карт-бланш. Выходило у него вполне талантливо. Хорошо так, убедительно. «Носки выиграли, бля!» И погнал дальше, а «бля» тянулось за ним, как звуковой выхлоп. Тед приметил, что штикер, ярдах в 20 от них, показывает пацану знаками, чтобы немножко притушил фитиль. Ребенок явно перестарался, но мило, вроде немного печального Дона Нотца. Следом, а вернее сказать, чересчур прямой наводкой к ним с Марти протопал еще один подозрительный парнишка в манишке. «Черт бы подрал красные чулки из града Бостона!» — объявил он в манере 19 века и пошел дальше. «Надо выдать тому парню кое-какие замечания», — подумал Тед. «Обновить ему хренову пьесу». Они с Марти уже приближались к киоску и к собравшимся старикам, но тут из окна выглянула Бетти и впервые в жизни произнесла деревянно, неискренне и прямо-таки странно. «60 лет ждал и дождался, Марти!» Она глянула на что-то, в бумажку подсматривает, что ли. «В сценарий, Иисусе Христе!» Марти крикнул в ответ. «Тебя я бы еще 60 подождал, милая Бетти!» Бетти глянула на пантер и вскинула руки, мол, а теперь что? Импровизировать она явно не готовилась, перепугалась и закричала. «Вперед, носки! Проклятие малыша! К черту Янки, Бомбина! Ястребский!» Перебрала все великие хиты бейсбольных клише, после чего захлопнула окно. Пантеры, смеясь, двинулись Марти навстречу. Стоило Марти отвернуться от кого-нибудь из них, как Теду немедля преувеличенно подмигивали или показывали знаком «Окей». «Айвен, а ну иди, проверим твой возраст!» «Ну, наконец-то!» — ответил Айвен. Бенни, точнее, его рука, высунулся из киоска, и раздался голос Бенни. «Вот тебе газетка, Марти, твоя особая газета, специально для тебя!» «Что тут происходит? Ты идешь и театр?» — спросил Тед так, чтобы поняли только пантеры. «Есть, Бенни, спасибо!» Тед забрал газету, чтобы не дать Бенни нагрешить плохой актерской игрой еще сильнее. Танго Сэм взял Марти за руку, словно собрался с ним танцевать, а у Марти был такой вид, что он и не откажет. «Марти», — сказал Танго Сэм, — «преуспевший рекламный воротила и давнишний фанат носков, выглядишь сногсшибательно, одолжи полтинник». День складывался удачно.